Похоже, настоятельница собиралась ему что-то сообщить, но передумала и, молча поклонившись, зашагала вперед в маленький дворик с заросшей кустами жасмина к старой готической капелле. Когда они уже подошли к ней, откуда-то донесся пронзительный вскрик, один-единственный, тут же отсеченный стуком окна на втором этаже жилого корпуса. «Что это?» «Ничего, монсеньор, служанки, наверное, поссорились». Не очень в это верилось, но герцог не настаивал, поскольку его душа уже растаяла от звуков нежнейшего пения хора девушек. Ах, какое божественное зрелище! В небольшом светлом зале, куда они вошли, пел хор прелестных юных дев в длинных белых одеждах. Герцог дал знак не прерывать репетицию. Звучал хор из «Эсфири Рассина» на музыку Моро. От переплетения нежных голосов у монсеньора-герцога каждый раз слабели ноги, и он, как всегда, торопливо сел, с наслаждением закрыв глаза. Девушки пели, и за закрытыми веками представала перед герцогом во всем своем мягком естестве, особенно одна из них, которая еще была обращена к нему спиною, хотя должна была вскоре обернуться, чтобы пропеть свою реплику. Она была сама Эсфирь, которую ни высокая прическа, ни лилейно-белая туника не делали менее прелестной, которая, казалось, играла скорее Беренику, делая божественный замысел Рассина почти безвкусным. Жанна, конечно, Жанна, она была истинной целью стремлений монсеньора, а вовсе не Рассин. У герцога на миг перехватило дыхание, он не поверил своим глазам, когда та, наконец, обернулась. Потом же перевел взгляд на мать-настоятельницу, стоявшую как на иголках. «Почтенная матушка!» — начал он, и голоса вдруг смолкли. «Разве Эсфирь больше не играет Жанна Деко?» Моргая, герцог нервно поскреб ногтем золотой набалдашник трости. Настоятельница ответила не сразу. Заглянув в ее мысли, стало бы ясно, что она бы предпочла конец света. Оглядевшись, герцог заметил, что его вопрос вызвал среди девушек изрядное замешательство. Раздраженно повторив вопрос, он вдруг, занервничав, добавил: «Она нездорова? Это вы о ней мне говорили?» Получить ответ при посторонних было невозможно. Это он понял тут же, потому с необычайной прытью встав, вывел настоятельницу в сад, заметив при этом, что хор следит за ними с живейшим интересом. «Ну, мадам, рассказывайте». Настоятельница начала вокруг да около. «Монсеньор, я знаю, как вас интересует талант мадемуазель Жанны Деко с того дня, как вы впервые ее увидели на репетиции «Рассиновской эсфири». Меня интересует драматическое искусство, мадам, и нет ничего приятнее, чем увидеть новый яркий талант, что и было в случае мадемуазель Деко. Опасаюсь, что мадемуазель Деко придется покинуть наш кров, монсеньор», — прошептала мать-настоятельница чуть живым голосом, явно не находя нужных слов, но, отважившись перебить герцога, все же добавила: «Интерес, который монсеньор с первого дня проявил к таланту мадемуазель Деко, обязал нас считать ее вашей подопечной». «Можете считать ее таковой всегда». «Но она совершила непростительный проступок, монсеньор». «Непростительный? В самом деле? Обесчестила наш монастырь». «Так это ее крик, я только что слышал. Она заперлась в своей комнате и угрожает нам через дверь. Мы ожидаем плотника, чтобы снять ее с петель». «Ах, монсеньор, никогда в жизни я не переживала ничего подобного», — добавила несчастная, заламывая руки. «Никаких плотников, мадам!» — герцог ускорил шаг. «Я с ней поговорю», но тут же остановился. «Только не говорите мне, что она оскорбила имя Господне!» «Она согрешила против морали!» — огорченно выкрикнула настоятельница. «Фи! Только-то и всего!» — подумал герцог против морали. «С такой грудью надо было думать!» «И как именно?» Теперь от нетерпения все узнать, но из собственных Жанниных уст он оставил достопочтенную настоятельницу, где стояла, вихрем взлетев по лестнице. Конечно, жаль, что аморальный поступок совершен без него, но все равно то, что случилось, к лучшему. С первого дня, как он ее увидел, думал, что этот розовый ангелочек, цветок невинности с васильковыми глазами, на самом деле та еще штучка, поскольку же у герцога не было ни права, ни оснований, ни возможности в этом убедиться, ему пришлось смириться и противостоять соблазну, как честному человеку, что теперь напрочь теряло смысл, хотя пока он и имел в виду только услышать, как можно согрешить в 15 лет, ожидая от рассказа немало пикантных подробностей.